7. Она крепко обняла его, с благодарностью. Суул посмотрел на них и удивленно поднял бровь. «Элиминация забрала Марысю, потому что ее ПО превысил второй порог», — сказал Харпат, когда девушка отодвинулась от него. «Это произошло, потому что она стала свидетелем смерти матери». Юдита отвернулась так, чтобы скрыть лицо. Нюхач продолжал. 8-1 сказал, что они получают данные объекта только когда он переступит порог. Они были там раньше, ждали, я видел их. Это все было разыграно. Кто-то написал сценарий, в котором мы все сыграли, и этот кто-то вовсе не Вольф. У 8-1 не было на голове мешка, и он шел, а не ехал на коляске. Наверное, потому что терминал выхода был близко. Картинка глазка была еще более размытой и нечеткой, чем раньше. Паника делала свое. Нечеткое изображение внизу — это, вероятно, слезы, которые меняли свое положение после каждого моргания, которое они видели как полусекундное отсутствие изображения. Они наблюдали сейчас ту же процедуру, только с точки зрения жертвы. Один из иллюминаторов приложил ладонь 8-1 к экрану, на котором мгновение позже появилась надпись «Законность иллюминации подтверждена». Тогда картинка начала так дрожать, что становилась неразборчивой. 8-1 не принадлежал к объектам, которые не сопротивлялись. Он дергался, хотя как никто другой знал, что убежать невозможно. Что-то вспыхнуло, и изображение на пару минут погасло. «Парализатор!» — объяснил Соул, хотя его никто не спрашивал. Когда картинка вернулась, в кадре было видно четверых иллюминаторов. Камера, а точнее взгляд 8-1, опустился вниз, показывая руки и корпус, обездвиженные сильными лапами робота. 8-1 снова попытался освободиться. Теперь это уже никому не мешало. Иллюминаторы спокойно смотрели из-за своих золотых масок на дергающиеся в воздухе ноги. Они отдалялись. Робот с жертвой отъехал назад в помещение терминала выхода. Все трое в лаборатории напряженно всматривались в картинку. 8-1 в панике оглядывался вокруг, а бездушная машина втянула его в оранжевый лифт. Двери закрылись. Не было способа проверить, двигался ли лифт. Только картинка становилась все более нечеткой. Пропадали цвета, контуры, пока она не погасла окончательно. Они молча вглядывались в место, где только что была картинка. Тишину прервала Юдита. «Он мертв?» — спросила она. «Нет!» — Соул выключил проектор. «Трансмиссия глазка идет по общественным каналам. Там слишком глубоко, нет связи!» Юдита встала и прошла в центр комнаты. Она ударила кулаком в какую-то мебель. «Пустая трата времени!» — со злостью бросил Харпат. Он повернулся к Соулу. «Как туда пробраться? Вниз, к иллюминации!» «Иди, похулигань, малость! Будет даже бесплатный транспорт!» Соул отсоединял проектор. «Ничего подобного». Нюхач покачал головой. «Не выйдет. Что бы я ни делал, мой ПО всегда нулевой». Ученый резко поднял на него удивленный взгляд. «Я проверял». Харпат развел руками. «Везунчик!» «Ты, блядь, серьезно?» Нюхач сорвался. «У них вообще-то моя дочь!» Соул кивнул и после минуты раздумий спокойно ответил. «Мы не знаем точного размера внешнего слоя кольца. Оценки говорят, что это 140-150 метров», — он показал пальцем на землю. «Столько отделяет нас от оболочки. Городские установки и фундаменты домов уходят вглубь не больше, чем на 20 метров. Искали ли когда-то уровни ниже? Искали. Много раз. Никто ничего не нашел». «Жипецкий как-то вылез». «Но уже не расскажет, как». — вмешалась Юдита. — «Если хочешь вернуть дочь...» Харпат покачал головой. — «Не рискну», — сказал он тихо. — «Я не поменяю ее ПО». — «Предположим, что у тебя получится туда пройти. Что ты сделаешь потом? Мы понятия не имеем, что там и как оно работает. Знаем только, что люди оттуда не возвращаются. Так просто. Ты попадешь туда, и что дальше? Ты даже оружием пользоваться не умеешь. Окей. Даже если у тебя есть суперспособности, ты далеко не командос. Твои умения состоят в другом, и они нужны здесь». Она подошла и положила руку ему на плечо. «Мы что-нибудь придумаем». «Как придумаете? Дайте мне знать». Он положил Вальтер на стол и пошел к дверям. «Вольф дал мне задание, а я его не выполнил. Не знаю, сколько у меня времени, пока он просечет». «Какое задание?» Я должен поставить Крушевского на пороге элиминации. Он открыл двери. Но я не убийца. Вальдемар Крушевский сидел в столовой и тупо вглядывался в темный экран коммуникатора. Прошло почти 15 минут с момента, как он последний раз попытался связаться с Элизой. Именно тогда вместо ее фото в адресной книге появился красный квадрат с надписью «Элиминировано». Рядом тихо шумел компилятор «Зельмер». Крушевский должен был напиться. Ему нужна была водка. Ни виски, ни коньяк, хоть те стояли в баре. Он планировал напиться, и это должна была быть водка. Лучше всего такая, после которой приходит солидное похмелье. Ему нужна была дешевая, паршивая водка из компилятора. Если Вольф смог снизить его ПО, то может его также и поднять? Если он хотел избавиться от него, то почему элиминировал Элизу? Почему не его? Он коснулся коммуникатора в 15-й раз, а может, в 20-й, и смотрел на красный квадрат. Это не могло быть ошибкой системы. Такие вещи никогда не случались. Элизы больше нет. Через несколько дней исчезнет эта кровавая клипсидра, а вместе с ней вся история жизни женщины, с которой он планировал будущее. Исчезнут фото, фильмы, сообщения. Все. Короткий писк означал завершение компиляции. Крушевский медленно встал, достал из шкафчика рюмку и открыл крышку компилятора. Ему в нос ударил знакомый запах озона. То, что было внутри компилятора, вовсе не было бутылкой паршивой водки. Ему понадобилось некоторое время, чтобы понять, на что он смотрит. С металлическим щелчком отскочила чека гранаты. Все огни погасли, светили только звезды за окном. Как всегда. Никаких штор. Зачем, если снаружи только неизменная, вечная, безоблачная космическая ночь? Лица присутствующих становились видны в темноте по мере того, как глаза привыкали к тусклому свету. «Это необходимо?» — спросил 60-летний мужчина с седой бородой в очках. Он выглядел как профессор политехники и был им. «Может, наденем маски?» «Это для нашего общего блага, профессор Габрых», — ответил из темноты Петр. «Вы уверены, что Гайя не различает людей по голосу, что не знает нашей локализации?» «Чем меньше шансов ей дадим, тем меньше шансов у нее будет», — ответил сидящий в глубоком кресле Адам. «Начнем. Пожалуйста, говорите простым языком, мы не ученые». «Тогда позвольте, господа, я сяду». Профессор умостился в кресле и пультом включил голографическую визуализацию. Фантом, наполненного дымом кольца, завис над столом. «Нам не удалось возобновить связь с кольцом Мюнхен. Отвечают только внешние радары, оборудованные собственным источником питания». «Мэр, кажется, отключил связь». Петр тоже сел. «Да, кажется. Ему так кажется. Он отключил гражданские и правительственные каналы. Об университетских сетях он не подумал». «То есть у нас есть связь?» «Теоретически, да. Но если попытаемся использовать ее для ненаучных целей, власти быстро поймут свою ошибку. Мы в постоянном контакте с академическими учреждениями в разных городах. В Гданьске, Вроцлаве, Катовице гражданская сеть тоже отключена». «Познань и Люблин вообще не отвечают. Значит, их власти не забыли перекрыть научные каналы в том числе». «Выборы мэров во всех кольцах Союза польских городов проходит в один и тот же день», — напомнил Петр. «То есть везде проблемы одни и те же». Адам только вздохнул. «Другие польские города не ставили информационную блокаду», — протянул профессор. «Насколько мне известно, не польские кольца тоже. Это везде тема номер один. Настроение там можно коротко описать как контролируемую панику. Никто ничего не знает». «А сейчас, если позволите», — отозвался Адам, — «мы охотно послушали бы техническую оценку положения кольца Мюнхен». «Разумеется. Если солнечные панели на окружности кольца тоже перестали работать, то в течение 2 недель температура упадет до -20 градусов. Если не солнце полностью погасло, а, вероятно, именно это и произошло, то остановился также рудиментарный фотосинтез растений. Если какие-то растения вообще выжили, а значит пропадут и остатки кислорода, те, которые производились вне систем жизнеобеспечения. Температура будет дальше падать, потому что солнечное тепло будет поглощаться окружностью кольца, которая, в свою очередь, будет отдавать его темной стороне. То есть мы имеем дело с отрицательным тепловым балансом. По нашим оценкам, после нескольких месяцев температура упадет до минус 80, минус 90 градусов. Углекислый газ десублимирует и осядет на внутренней поверхности кольца. Далее, в течение нескольких недель, правда, у нас нет данных, чтобы рассчитать точнее, кольцо Мюнхен потеряет стабильность настолько, что солнечное излучение обогнет обод и доберется до фрагментов, лежащих в непосредственной близости к барьеру. Ни одно кольцо не сбалансировано идеально. Любой перемещающийся объект приводит к колебаниям. В нормальных условиях это постоянно корректирует стабилизационная система, расположенная на ободе кольца, но там эта система уже перестала работать, а внезапность явления, которое мы наблюдали, позволяет допускать, что на данный момент мы уже имеем дело с сильной дестабилизацией, вызванной разрушением стольких зданий. К этому прилагается движение атмосферы, которое будет поддаваться неконтролируемым флуктуациям во время непосредственного нагрева внутренней части кольца настоящим солнцем. Замерзший углекислый газ под воздействием тепла будет обратно сублимировать, что приведет к резкой смене давления в разных частях кольца, а следовательно к дальнейшей дестабилизации оси. В случае разгерметизации это будет означать также риск перемещения кольца Мюнхен в пространстве, а следовательно, к потенциальному столкновению с другим кольцом. «Вы считаете, что это наступит?» — Петр оборвал мысль. «Не ранее, чем...» — ученый сложил губы бантиком. «Чем через несколько месяцев. Это первая из предварительных оценок нашей комиссии». «На деле их больше?» — Габрых кивнул. «Комиссия разделилась на два лагеря». «Это должна была быть экспертная комиссия», — заметил Адам. «Не для этого ли ее созывали, чтобы она дала однозначный ответ?» «Комиссия созвалась сама, неофициально, даже тайно. Наша цель — прогнозирование опасности. Мы не пришли к консенсусу, поэтому решили представить оба мнения». «Наука не политика. За факты нельзя проголосовать, за мнение тоже». Профессор переключил видео. «Анализ съемок из соседних колец показывает, что через несколько секунд после взрыва произошла разгерметизация. Барьер выдержал. Щель образовалась, когда ударная волна дошла до обода кольца». Он увеличил фото, на котором сейчас было нечетко видно облако пыли. «Согласно мнению части комиссии, это пыль, выброшенная из щелей в ободе кольца. По моему мнению, равно, как и по мнению второй части комиссии, это пыль — это утечка атмосферы в космос. У нас не было времени верифицировать это спектрометром. Оба мнения опираются на гипотезы и допущения. Наша, к сожалению, более пессимистичная». «Насколько я помню», — отозвался Петр. «Все уже поняли, что там никто не выжил». «Дело не в этом», — профессор покачал головой. «Утечка может означать повреждение всей конструкции. Мы насчитали несколько десятков таких облаков, только на солнечной стороне. Они исчезли в течение нескольких минут после взрыва. Плащ каждого кольца, очевидно, оснащен системами самогерметизации. Очевидно, это система перегородок и емкостей с термореактивным гелем, который теоретически должен справиться со щелью в несколько метров без помощи робота-ремонтника. Гель закачивается в секцию, в которой наступило падение давления. Когда он оказывается в среде резкого падения температуры и давления, то есть в космосе или в потоке разреженного воздуха, моментально густеет и становится липким. После нескольких минут затвердевает. Этого обычно достаточно, чтобы ликвидировать утечку атмосферы или, по крайней мере, ограничить ее до минимума. Это очень простая, децентрализованная система, поэтому она должна была пережить катаклизм. Однако озадачивает масштаб разрушений, которые произошли при таком резком изменении давления и температуры. Автоматы-ремонтники не справятся с настолько серьезными повреждениями. Солнечные панели точно не работают. Мне кажется, что повреждению подверглось большинство автоматических систем. Если мы сопоставим это с многочисленными повреждениями термооболочки и нарушением несущей конструкции, получим дополнительный источник нестабильного давления, связанный с цикличными колебаниями температуры, вызванными солнечным излучением. Еще одно. Конструкция кольца создана с расчетом на то, чтобы компенсировать огромные центробежные силы, которые мы принимаем за субститут гравитации. Если скорость оборотов упадет, то сила будет меньше, а это связано с риском полного коллапса всей структуры. А по-человечески? По нашему мнению, кольцо Мюнхен распадается. Изменение температуры — это ускоренная усталость материала. Будут появляться все новые и новые повреждения, которые приведут к дальнейшему расшатыванию структуры и микроповреждениям. Это будет цепная реакция, в результате которой кольцо лопнет в самом слабом месте, что в свою очередь приведет к следующим повреждениям, происходящим под действием центробежных сил. Не существует модели, которая предвидела бы все. Мы можем только догадываться, что давление во время распада разорвет стены на куски не больше, чем в несколько сот метров. Разумеется, в космос тогда вылетит вообще все. Почему, по вашему мнению, это хуже, чем целое, но нестабильное кольцо? — спросил Адам. Кольцо как целостность теоретически можно выбить с орбиты и направить в безопасном направлении, например, к Солнцу. Я на данный момент не знаю, как это сделать, но теоретически это возможно. С миллиардами обломков разной величины и формы этого не получится сделать. Если кольцо распадется, центробежные силы приведут к распылению остатков. Однако будущие орбиты отдельных его частей будут потенциально представлять опасность столкновения с орбитой четок. Соответственно, будут угрожать всем кольцам, а прежде всего тем, что находится ближе всего. Варшава отделена от Мюнхена всего 7 кольцами. Весь этот космический мусорник будет изображением непреодолимого хаоса. Остатки будут сталкиваться между собой, соединяться или отталкиваться, летя в случайных направлениях. Эти обломки — это не только части конструкции, это также отдельные кирпичи, металлические шурупы или также песок и пыль. Кольца настолько массивны, что в расчет необходимо принимать их гравитацию. То есть мы окажемся в облаке обломков разной величины, которые станут непосредственной угрозой для солнечных панелей, то есть механической, и вместе с тем посредственной, будут закрывать и рассеивать свет». Этот рассеянный свет будет доходить до атмосферы кольца через барьер, который, как известно, пропускает инфракрасное излучение только в одну сторону. Производство электроэнергии упадет, а количество поглощенного тепла вырастет. Профессор вздохнул. Какое-то время царило молчание. «Что было причиной катастрофы?» — наконец спросил Адам. «Все указывает на взрыв не солнца. Вспышка из самого центра кольца пробилась даже за барьер. Несколькими секундами позже он стал прозрачным, и дальше вы видели». «Очевидно. Для таких вопросов еще слишком рано, но я спрошу. Нечто подобное может повториться в другом кольце?» «И рано, и не рано. Я напомню, что на практике нам неизвестно, что такое не солнце. Есть такие темы в новостях, которые исчезают до того, как успевают появиться». Профессор почесал за ухом. «Я называю их общественными черными дырами. Люди упорно, даже болезненно этим не интересуются. Как будто бы сама мысль об этом их огорчает». «Спасибо, профессор». Петр встал и протянул руку на прощание. «Это было очень поучительно». «Вот об этом я и говорю». Профессор Габрых не двинулся с места. «Я вспомнил об исследованиях не солнца, и вы тут же решили закончить встречу». Петр медленно опустил руку. «У нас следующая встреча», — неуверенно пробубнил он. Габрых покачал головой. «Это не то. Вы чувствуете покалывание. Может, стеснение, может, вам вдруг стало нудно. У этого разные симптомы, как только появляется такая черная дыра». «Болезненное отсутствие интереса», — повторил Адам. «Возможно, но у нас правда. Следующий гость». Профессор грустно улыбнулся и кивнул. Он подошел к дверям, в которые входил худой, даже какой-то вялый 40-летний мужчина с редкими волосами. Он производил впечатление алкоголика на реабилитации. Он не знал, что делать с руками. Боялся. Военная куртка давно нуждалась в замене. Он не выглядел кем-то, кого стоило выслушать. «Лиза Струминская элиминирована», — сообщил с порога Сильвестр. «Но у тебя есть видео?» — с надеждой в голосе спросил Велицкий. Сильвестр вытер пот со лба. Он еще раньше сочинил, что сказать, хотя в этом не было необходимости. Он мог сказать правду, почти всю. Достаточно было не вспоминать, что коммуникатор Струминской остался на столике в кафе и что он его перезагрузил. «Не хватило нескольких минут». «Почему ты не поспешил?» — Велицкий сжал губы. «Так я же не знал, что произойдет». «Но ты же знаешь, что на носу выборы. Найди мне, блядь, быстро другой способ, чтобы избавиться от Крушевского. Это приоритет!» Мэр коснулся экрана и начал просматривать рапорты. «В котором часу конкретно ее элиминировали?» Сильвестра бросило в жар. На встречу с Элизой он опоздал на полчаса. Запиликал коммуникатор мэра. Это случалось нечасто, потому что немного людей имели возможность отправлять ТС прямо мэру. Но и они знали, что этим нельзя злоупотреблять. Большинство дел решали его подчиненные, в том числе и Сильвестр. Велицкий посмотрел на коммуникатор и сразу же потерял интерес к рапортам. «Кто это сделал?» — спросил он в экран коммуникатора. «Кто, ёб твою мать, это сделал?» Сильвестр оторопел. На всякий случай он молчал, тихо надеясь, что речь не о нем и Элизе. Велицкий взмахом руки перекинул картинку на один из экранов на стене. Фото представляло виллу с выжженными окнами на первом этаже. Не было части отделки и половины стен, а двор был усыпан разбитой мебелью и кусками тел. «Крушевский мертв!» — Велицкий вытер лицо ладонью. «Остался только Сдонок!» «Все эти видео с Струминской в задницу! Охренеть!» Сильвестр не мог поверить в то, что видел. «Как это возможно?» «Такие вещи не случаются вообще». «А теперь случаются!» Велицкий ткнул пальцем в грудь секретаря. «Он не должен был умереть. Он должен был опозориться и уйти. Теперь все подумают, что это мои проделки. К счастью, туда не пускают журналистов». «Мы не скроем пропажу кандидата в мэры?» — заметил Сильвестр. «Я знаю. Отправляйся туда!» — сказал он медленно. — Сделай все, чтобы это не выглядело как убийство. Придумай что-нибудь, я не знаю. Скажи, что он конструировал бомбу, и она взорвалась прямо ему в харю. Убеди журналистов. Потом будем разбираться. — Я боюсь, что в этом вопросе нельзя полагаться на пиар-агентство. Они уже по делу Мюнхена... — Сделай хоть что-нибудь! — закричал мэр. — Сейчас же! Им не нужно было представляться. Он знал, что сидящий на диване лысый, мускулистый красавчик — это Адам, а тот с зачесанными назад черными волосами — Петр. Он сдерживался, чтобы не узнать больше информации о них, но все равно непроизвольно узнал, что у них очень низкие ПО. Харпат старался создавать впечатление уверенного в себе и мог только надеяться, что у него получается. «Выпьете виски?» — спросил Петр. Харпат сглотнул. «Благодарю. Но мне сегодня нужно решить пару важных дел. И на трезвую голову это лучше получится». «Вы нюхач?» «У меня небольшой перерыв в оказании услуг. Семейные дела». «Речь не идет об услугах. Речь идет о судьбе кольца Варшава. И, вероятно, о судьбе всего человечества». «Серьезное дело», — Харпат кивнул. «Тем не менее, последнее время для меня в приоритете семейные дела». «Одно с другим связано. Мы можем помочь друг другу». «Вы представляете... дело?» Харпат сунул руки в карманы, главным образом потому, что не знал, куда их деть. «Что вообще означает «дело»?» «Об этом через минуту». Петр поправил волосы. «Вы знаете о нано-ID, правда ведь? Мы исследовали его, насколько возможно. Идентификация — это вторичная вещь. Первичным был мониторинг состояния здоровья носителя и пересылка этих данных в медицинские учреждения. Когда-то давно. Нынешнее использование появилось благодаря имплементации новой функции в существующую систему. «Соул участвовал в этих исследованиях?» — спросил Харпат. «Он говорил мне кое-что другое о нано-ID. Мы не общественная организация, которая должна быть прозрачной», — Петр пожал плечами. «Мы работаем на дело. Мы подполье. Может, этого не видно, но мы не пользуемся военными чинами, у нас нет командиров, нет принуждений и присяг на верность. Если вам нужен эскиз иерархии, он опирается на уровень проинформированности. Поздравляю, вы только что получили повышение». Харпат не знал, что сказать, потому промолчал. «Мы установили», — вел дальше Петр, — «что нано-ID присылает в систему большое количество данных, но среди них нет данных о состоянии здоровья. А даже если и есть, то их никто не анализирует. Если было бы иначе, сахарный диабет и тромбоз выявляли бы на гораздо более ранних этапах. Но этого не происходит. Вы знаете почему?» «Может», — Харпат искал объяснение, — «может, речь идет об ограниченной пропускной способности внутри кольцевой связи?» — Петр покачал головой. «А почему мы общаемся с помощью ТС?» — спросил он. — Почему нельзя просто позвонить и поговорить, увидеться? — Не знаю. Харпат пожал плечами. — ТС — это текстовое сообщение, максимум пара килобайтов. Это ничто по сравнению с записью голоса или картинки. Пропускная способность... Да ну, оно бы сразу забилось. — Пропускная способность каналов связи достаточная. Во время каждой реконфигурации Гая... Количество пересылаемых данных возрастает минимум в 1000 раз на несколько часов, и никто этого даже не замечает. Для системы обременительна не трансмиссия, а анализ и обработка, потому лишние данные отбрасываются. Харпат почувствовал знакомые мурашки на спине, но не отошел. Он пытался сложить в голове простые пазлы, и совсем немного оставалось, чтобы... «Текстовыми сообщениями проще манипулировать, чем аудио и видео», — выдавил он из себя. «Изменить содержание ТС очень просто. Я отправляю сообщение, а адресат получает его в измененной форме, в похожей на слегка измененной. Только зачем это?» «А почему данные о состоянии здоровья не интересуют Гая?» — ответил вопросом на вопрос Петр. «Причина этого должна быть в чем-то другом». Харпат покачал головой. «Гайя была создана, чтобы заботиться о людях. Чем больше нас работает, тем лучше для экономики. Показатели, производительность. Я не экономист, но это очевидно. Если кто-то болен, то не работает, а другие должны работать больше». «В кольце Варшава никто не должен работать», — отозвался Адам. Он встал и подошел ближе, наблюдая за клеткой с хомяком. «Здоров ты или болен, без разницы». Необходимость работы — это иллюзия. Люди просыпаются, бегом поглощают свой завтрак, бегут на работу или работают из дома, несколько часов мечутся в никому не нужной фикции, потом запивают стресс, возвращаются домой, едят что-то нездоровое и идут спать. В следующий день все точно то же самое. Как в колесе. Харпат тоже посмотрел на клетку. Хомяк перебирал лапками, разгоняя пластиковое колесико. «Зачем он это делает? Как вы думаете?» Адам сунул руки в карманы. «Его не станут кормить за это больше. Он только устанет. Он делает это, потому что ему приказывает инстинкт. Без этого он начнет болеть и сдохнет. Без рациональной причины. Хомяк должен бегать, даже если бежит по кругу». «Люди работают, чтобы заработать себе на жизнь», — неуверенно сказал Харпат. «Дом, еда, развлечения». «Хомяка тоже можно научить тому, что он получит еду только после 15-минутной пробежки. Это не имеет причинно-следственной связи. Это дрессировка». Нюхач смотрел на бегающего зверька. «Почему вы хотели поговорить со мной?» — спросил он. «Вы собираетесь за дочерью?» — в разговор вернулся Петр. «Вниз к элиминации, как вы ее называете». «И что?» Харпат внимательно смотрел на него. «Элиминация — это лишь название парамилитарной формации. Ее роль заканчивается на доставке объекта к мусоропроводу, как называют терминал выхода. Терминал ведут к техническим этажам кольца, к которым у нас нет доступа. Ни у вас, ни у нас». Тогда к чему этот разговор? Вы единственный человек, который может развернуть процесс элиминации. Мы найдем добровольца, который поддастся элиминации и внизу отыщет вашу дочь. Вы вернете их наверх. Вы из союз филантропов? С подозрением спросил Харпат. Делаете это из добрых побуждений? Этот доброволец по случаю соберет информацию о технических уровнях. Оба задания будут равнозначны. У вас его нет, так? Есть, Петр кивнул. Он не филантроп, он болен, неизлечимо. Харпат хмыкнул и покачал головой. И что? Коньки отбросит по ходу дела, и всей миссии конец. Мы должны рискнуть. Тяжело кого-то убедить, но времени у нас немного. Времени нет совсем. Зато у вас есть доброволец. Харпат ударил себя в грудь. Петр посмотрел через плечо на Адама, который смотрел в космос и блуждал мыслями где-то далеко. Он обернулся. «Вы спрашивали, что такое дело?» «Именно это. Мы хотим понять, как устроен мир. Как на самом деле он живет?» Он серьезно смотрел на Нюхача. «Мы согласны. Мы поможем вам туда пробраться. Но у нас два условия. Сбор информации и полная секретность». Харпат кивнул. Теперь он видел их. На самом деле видел. Нити, соединяющие профили в базе данных Гая, которые он открыл когда-то в трансе, были для него видны, когда только захочет. Точнее, когда он не сильно сосредоточен на том, чтобы их не видеть. От обоих мужчин они вели к кому-то, кто находился в нескольких метрах отсюда, за стеной, спрятанный от взгляда, но не от этого странного шестого чувства. Нити не были толстыми, но светились ярким светом, тем сильнее, чем больше Харпат думал о том, чтобы спуститься вниз. И тогда он почувствовал знакомое присутствие. Лишь тень, но он знал, что это то, что сопровождает его уже несколько дней. Он открыл его источник. «Если я знаю, что он там прячется, — сказал он медленно, — то и Гайо знает». Адам и Петр переглянулись. «Именно так», — сказал Петр. «Поэтому мы с вами и говорим». Сильвестр смотрел в окно автотакса, по которому под углом 45 градусов стекали капли дождя. Он проехал несколько кварталов, прежде чем коснулся панели управления. Он удалил маршрут. Транспорт замедлился и остановился возле тротуара. Сильвестр вышел и улыбнулся. Его не волновал дождь, который лил, как из ведра. Медленным шагом он двинулся к ближайшему бару. Сел за стойкой и перевел коммуникатор на беззвучный. «Большое пиво, пожалуйста», — кинул он с улыбкой бармену. «Холодное и в бокале». Он не помнил, когда чувствовал себя таким свободным, как сейчас. На этот раз он не опасался гнева шефа, когда вернется в ратушу. На этот раз ему некуда было возвращаться. Здесь было холодно, а воздух пах чем-то иным. Комната была просторная, освещенная слабым светом Млечного Пути, который проникал сюда через окно во всю стену. Горели контрольные лампочки оборудования величиной со шкаф. Стены по всей высоте были выложены панелями из темного дерева, скрывающими двери, а может и что-то большее. Нельзя было не заметить сгорбленной фигуры на инвалидной коляске, старательно укутанной в плед. Мелкий черный силуэт угадывался на фоне Млечного Пути. Несколько проводов соединяло его с оборудованием и стоящей рядом бутылью. Харпат наблюдал за мужчиной на расстоянии. Старец чем-то беспокоил его. Он смотрел на звезды и, казалось, не замечал гостя. Когда тот зашевелился, Харпат вздрогнул. «У меня немного работы», — отозвался он слабым голосом. «Смотрю себе в космос. Думаю. Меня занимает главным образом несуществование. Несуществование для Гайя». Он посмотрел на гостя глазами, которые казались моложе на фоне тела. «Я ждал вас». Харпат почувствовал мурашки на спине. «У некоторых нюх чувствительней, чем у собак», — продолжал старец. «Некоторые видят ультрафиолет. Некоторые прикосновением могут читать напечатанный текст. Человеческий мозг — это прекрасная квантовая машина, которая сама не понимает принципов своей работы. Ваш мозг чувствителен к сигналам, которые отправляет присутствующая в человеческой крови нано-ID. Старик показал на аппарат, к которому был подключен. «Этот шкаф проводит что-то наподобие диализа. Очищает мою кровь от нано на 99,99%. Потому я кажусь вам некомплектным. Не свечусь цифровым сигналом. Вы не можете меня прочитать». Харпат сглотнул. Старец потянулся к кислородной маске, подсоединенной трубкой к бутыли, и со свистом втянул воздух, после чего продолжил. «Мы наблюдаем за вами уже какое-то время. Мне жаль вашу дочь. Я надеюсь, что вы скоро найдете ее. С нашей помощью». «Вы знаете способ пробраться вниз? Мой ПО нулевой. Элиминация не придет за мной». «Любую систему можно обмануть. Это зависит от знаний, удачливости и опыта. Я работал над Прометеем, благодаря чему знаю о Гае столько, сколько может знать смертный. Но еще я разбираюсь в людях, поэтому я с самого начала знал, что вы захотите идти туда лично. Мы все приготовили. Через час можете выдвигаться. Я лично вам помогу». «Но как?» Харпат посмотрел на трубки, соединяющие тело с машиной. «Я не болен, а эта машина меня не лечит. Это диализатор, который каждым ударом своего искусственного сердца ухудшает мое состояние и вводит меня в искусственно вызванную болезнь. Он лишает меня нано. Такова цена невидимости. Я работал над Прометеем, когда мы поняли, что ПО всех членов команды подскочил вверх с невероятной скоростью. Люди в подобных ситуациях убегали в тюрьму или использовали последние дни на лучшие в своей жизни развлечения, а потом защищались до последнего. Некоторые покончили с собой, чтобы не сдаться элиминации. Я выбрал другой путь. И, насколько я знаю, был первым, кто это сделал. Первым, кто сделал это результативно. И пока что единственным. Я решил, что я исчезну. Уже тогда мы знали о нано-ID. И казалось очевидным, что выбрасывание, выполаскивание его из крови может сделать человека невидимым. К сожалению, в жизни так бывает, что теория кажется простой, пока не пробуешь притворить ее на практике. Наибольшим удивлением оказалась способность нано к репродукции. Он показал рукой на диализатор. Я должен был провести с этим аппаратом неделю. Прошло 5 лет, и я даже не могу лишить нано сырья, из которого они производят себе подобных. Потому что это субстанции, необходимые для жизни. «Гая знает о вас», — сказал Харпат. «Я вижу не только цифровое свечение людей. Я вижу также связи между ними. А если я вижу нити, ведущие к вам, то Гая тоже их видит». Хозяин снова затянулся кислородом из бутыли и повернулся в сторону звезд. Харпат мысленно сравнил его с совой. «Власть развращает», — сказал он. «А абсолютная власть развращает абсолютно. Джон Актон. Ограничение — это условие существования. Без формы содержание размоется в бесконечности возможностей. Исчезнет, превратится в ничто. Нельзя быть всем и вместе с тем не распаться на фракции и не начать уничтожать самого себя войной этих фракций. Тем более, если ты — это бытие, разделенное на тысячи колец в четках. Гая придерживается собственных правил, чтобы сохранить интегральность. Одно из них — контролировать людей по цифровым параметрам. Примечание. Гайя. С древнегреческого, в русскоязычной традиции, Гея, богиня Земли, от которой произошло все живое. Автор использует аббревиатуру G-A-I-A, так как в латиноязычной традиции имя этой богини пишется Гайя. Буквы A-I выделены большими, чтобы подчеркнуть, чем на самом деле является Гайя. Artificial Intelligence. С английского «искусственный интеллект». Конец примечания. «Без нано-айди у меня нет цифровых параметров, потому Гайя меня игнорирует. Если рассматривать Гайя как сознательное создание, как многие из нас хотели бы, то я искренне сомневаюсь, что это создание осознавало бы наше существование. Мы — лишь очередная переменная в ее среде. Хотя сознательность, а особенно самосознательность в этом случае сомнительны. Отсутствие конкурентов на ресурсы, что бы ни считала Гайя своим ресурсом, означает отсутствие необходимости создания таких сложных процессов. Угрозы являются только условия среды, то есть главным образом механика кольца и потенциальные угрозы космоса. Это, видимо, делает Гайя нашим союзником. Само название тоже может подталкивать нас к этому. Харпат невольно играл с продырявленным портсигаром. «Лучше спрячьте это», — сказал сова. «Содержание кислорода в этой комнате более 30%. «Если позволите», — нюхач спрятал портсигар. «Приятно было пообщаться, но время не ждет». «Вы собираетесь вниз, но ничего не знаете о том, что вас там ждет». «Этого никто не знает. Единственный человек, который оттуда вернулся, мертв». «Понимание противника обычно помогает, даже если основывается оно лишь на теории и анализе частичных данных. Тем более, если мы имеем дело с таким сильным противником, который оказывает влияние на каждый аспект нашей жизни». «Как безличностная, несознательная Гайя может влиять на нашу цивилизацию?» — спросил Харпат. «Это природная сила». «Представьте себе, что Гайя влияет на людей так, как когда-то на Землю влияли природные катастрофы. Упадок огромных империй часто был вызван изменением погоды в плохое время. Погода была случайной, потому метеорология оказалась очень полезна. В случае Гайя нам удалось математически доказать преднамеренность действий. Ключевым фактором, который легче всего выделить из шума, оказывается что-то, что можно было назвать разрушительной силой. Фальшивые совпадения показывают свое настоящее лицо, только если на них наложить соответствующие математические модели». «Даже если эта природная сила не объективна, что это меняет?» — спросил Харпат. «Молнии чаще попадают в людей, которые ходят в поле во время грозы. Достаточно этого не делать, чтобы не было угрозы». «Ошибка схематичного мышления». Сова приложил маску и сделал вдох. «Подумайте о процессе пищеварения. Он дает вам субстанции, необходимые для жизни. Хотя перевариваете вы бездумно и неосознанно. Кажется, что манипуляциям здесь нет места. Все, что можно переварить, будет переварено. Без исключения». «Автоматика». «И все же это вы решаете, что вы едите. Марысю забрала элиминация именно потому, что признала ваши действия разрушительными». Харпат мрачно смотрел на мужчину. «Это не было чьим-то намерением», — добавил старец. «Вы вышли в поле во время грозы. Так это работает, а мы хотим покончить с этим». «Покончить?» — нюхач нервно покачал головой. «Как? Хотите бороться с миром, в котором живете? Это настоящее дело? Самоубийственная миссия?» «У каждого, кого вы спросите, чем является дело, будет свой ответ. Я над своим думал 4 года. Как вы заметили, мне нечем себя занять, кроме мыслей. Ответ, который я нашел, понравился многим людям. Возможно, потому, что сами они боялись о таком подумать. Для меня целью дела является поиск серверов Гайя. Сова затянулся кислородом. Поиск и отключение. По телу Харпада прошла холодная дрожь. Он задумался, разговаривает ли он с безумцем или фантазером, и сам не знал, что хуже. «Вы не считаете, что это слишком опасно?» — только спросил он. «Через пропасть не перепрыгнуть маленькими шажками. Первое правило революции — сжечь за собой мосты. Без этого реальность спружинит и вернется на старые правила. Речь идет о том, чтобы возвращение стало невозможным». Пауза на глоток кислорода. «Вам случалось не записать что-то очевидное? Имя, название, число, может, пароль. Что-то, что казалось очевидным, доступным в любое время, но когда оно понадобилось много времени спустя, вы не могли это вспомнить». «Не раз». «Это распространенная зараза. Люди путают нынешнее с вечным. Разумеется, мы копим деньги, строим далеко идущие планы, подписываем многолетние договоры, но это только культурная надстройка. В глубине нашего звериного мозга сидит вера в неизменность вещей. Вы знаете, что было причиной перемен?» «Перенаселение, загрязнение окружающей среды, эпидемии, уменьшение ресурсов». Харпад пожал плечами. «Так учат в школе. Мы вынуждены были строить кольца, чтобы выжить. Люди из своих городов переехали на их копии». «Если это так, что тогда случилось с деревнями и маленькими городами?» Старик грустно улыбнулся, не ожидая ответа. «Все, что вы помните на тему перемен, — это фикция. Выдумки, чтобы люди не задавали неудобных вопросов. Мы живем на кольцах, но не знаем, как они функционируют. Документацию старательно скрывают. Возможно, ее уничтожили. Прогресс остановился, знания испарились. Мы застряли в прошлом, которого не понимаем и не хотим понимать. Нам кажется, что жизнь здесь и сейчас — это цель сама по себе». «Мы живем настоящим». «Существует только прошлое. Настоящее становится прошлым, прежде чем мы ощутим его, прежде чем импульс с образом настоящего достигнет мозга и мозг его обработает. Поэтому мы ничего не ощущаем, не успеваем ощутить. Мы только что-то помним. Но памятью можно манипулировать». Харпад засомневался. «Вы наблюдали за мной. Я чувствовал ваше присутствие внутри Гайя, а потом и вне ее». Сова медлил с ответом. Он никогда никуда не спешил. «Не только вы можете в нее входить», — наконец сказал он. «Не только вы можете проверять показатель потенциальной опасности. Причина, по которой много людей вами заинтересовалась, иная». Перерыв на кислород. «Только вы можете эти данные менять. Раб перехватил контроль над повелителем. Вы используете нано-ID как интерфейс доступа к Гайя. Как вы это делаете, я не знаю, но у вас это получается. Вы единственный, кто пишет код Гайя». Харпад покачал головой. «Я не хочу принимать в этом участие. Это не мое дело. Я хочу только найти дочь». «Я хорошо вас узнал за то время, что мы провели вместе». Старец грустно улыбнулся. «Каждый раз, когда вы входили в Гайя, я присматривался к вам. Это мой дар — наблюдательность. Парадоксально, но когда в моей крови не останется ни одного нано, я потеряю эту способность. Это как вытащить вилку из розетки. Я боюсь этого момента, но всему свое время». Он Засмотрелся на звезды. Даже забыл о маске. «Гайя нас контролирует. С помощью нано-айди она меняет человеческие решения, общественные настроения, управляет политикой и нашей жизнью. Переставляет эти элементы так, как вы делаете перестановку в квартире, чтобы было удобнее. А по случаю искореняет разрушительные единицы под видом заботы об общественном порядке. Только нас двоих она не может поймать вот уже столько лет. Это пробел в ее иммунной системе». «Она не может нас найти». «Она не может нас идентифицировать, присвоить нам тег. Эволюция человека, несмотря на то, чему учат в школе, все еще идет. В ускоренном темпе. Мы учимся бороться с противником, который превосходит нас интеллектом на сотни порядков, хотя параметризация Гайя нашими понятиями об интеллекте имеет столько же смысла, сколько и оценка размахивания дирижерской палочкой в культуристских категориях. Но разве это мешает нам в потенциальной победе? Может, мы как банальный рак, который убивает гениального мыслителя? Вы знаете, от чего умер Зигмунд Фрейд?» «Я не знаю, кто это». «Его убил не противник в любовных делах, или хищный зверь, и даже не примитивная одноклеточная форма жизни. Его убила банальная ошибка процесса копирования его собственной ДНК. С точки зрения эволюции, это так же, как споткнуться о собственную тапочку или разбить череп о ночной горшок». «Да, я верю, но я...» «Речь не о том, что нас разводят. Угроза вполне реальна, но что будет, если что-то пойдет не так? Мы будем беспомощны, как дети». Харпат не мог добраться до информации, как его зовут. Мало того, он вообще не мог найти о нем никакой информации. «Кольца работают автономно», — заметил он. «Но они не вечные. Они тоже выходят из строя. Глубоко под нашими ногами целая армия ремонтных машин заботится о том, чтобы все работало так, как нужно. Только что будет, если эти машины выйдут из строя?» Еще один глоток кислорода. «А что, если Гайя посчитает, что что-то идет не так, и нас нужно уничтожить, поменять, как мебель в квартире?» «Гайя была создана, чтобы нас защищать». «Все режимы мира твердили то же самое». Старец посмотрел с грустью. «Мы ищем серверы Гайя годами. Их нет на поверхности. Мы проверили направление трансмиссии данных. Это конкретные частоты. Самые большие трансферы проходят вертикально. Узлы глубоко под нашими ногами, глубже, чем подземелья Варшавы. А если там узлы, то где-то там и ее сердце». «Если мы позаримся на Гайя, — медленно начал Харпат, — то она посчитает нас угрозой». «Мы уже позарились на нее. Много лет назад, когда создавался Прометей, мы вынудили Гайя, чтобы она отреагировала на наше присутствие. Она делает это неохотно, и это дается большой ценой, потому что тем самым она нарушает собственные принципы, то есть создает угрозу собственной интегральности. Самым большим достижением дела является увеличение внутреннего давления внутри суперсистемы, которой является Гайя». «Если Гайя всемогуща, если здесь она Бог, то почему она не избавится от нас? Зачем мы ей? С нами одни проблемы». «А кем будет Бог без людей? Люди необходимы для существования Бога. Они — цель его существования. Это неразлучный тандем. Создатель и его создание, убийца и жертва, действие и противодействие. Бог не может существовать без человека. Существование человека — необходимое условие выживания Бога». Глоток кислорода. «Может, именно поэтому Гайя взяла нас на свою космическую карусель? Все знают, что она создана, чтобы защищать нас. Но что, если все совсем наоборот? Что, если она втянула нас в эту ситуацию? В четках она контролирует нас. Чего она не могла делать на Земле? В этом году средняя температура в кольце Варшава выросла на 0,5 градуса. Никто не знает, почему и как это произошло. У нас есть данные за последние 30 лет, в течение которых не происходило ничего подобного. В то же самое время в кольце Познань средняя температура снизилась на те же 0,5 градуса. Это важно? Эти 0,5 градуса? Это вообще кто-то заметит? Температура поддерживает агрессивное поведение. Эти 0,5 градуса — это немного. Но повторение чего-то подобного много раз, и анализ этой статистики может дать конкретный результат. Гайя ставит на нас эксперименты, как мы на крысах в лабораториях. Харпат ничего не ответил. Сова продолжил после долгого молчания. Как вы думаете, что случится, если мы нарушим интегральность Гайя? Что займет ее место? Мы? Сова покачал головой. Внутренний враг, фракция, рак. Может, это уже происходит? Может, уже ведется борьба за первенство? Если наша нынешняя стратегия окажется эффективной, мы заменим одного тирана на другого. Гайя перестанет существовать, но ничего не изменится. Единственным способом победы является уничтожение среды, в которой могут существовать такие организмы, то есть электронной инфраструктуры кольца. Поэтому мы ищем физическое расположение серверов. И именно тогда появится возможность добраться до них физически. Перерыв на вдох. Я скрываюсь от элиминации уже 5 лет. И сегодня я намерен позволить ей поймать меня. А вы мне в этом поможете. Слабая рука подняла плоский предмет, напоминающий коммуникатор. Она коснулась экрана, и одна из деревянных панелей на стене открылась, показывая небольшое помещение и стеклянный цилиндр, величиной со стакан, наполненный пурпурной жидкостью. Цилиндр размещен был между 2 стальными гильзами, соединенными 6 металлическими прутьями. К ним тянулось несколько проводов. «Кровь!» Сова не то улыбнулся, не то скривился. «Моя. 300 миллилитров. Врач сказал, что потеря большего объема может меня убить. Уже столько времени мы кормим эту кровь витаминами и гормонами. Сгущенного нано-ID там достаточно, чтобы обмануть самые чувствительные сенсоры. Мы выключим экранирование, и начнется наша миссия. Вас поймают и элиминируют вместо меня. Сгущенное нано-ID в моей крови заглушит ваше. То, что случится потом, сплошная неизвестность». Януш Здонок нажал кнопку «Отправить» на экране коммуникатора. «У нас немного времени», — профессор Габрех поглядывал на экран коммуникатора. «Это дело они поставят в приоритет. 5 лет опоздания — позор для их репутации». Харпат нервно игрался портсигаром. Они сидели в небольшой амбулатории в нескольких кварталах от штаб-квартиры дела, как в мыслях называл это место нюхач. Молчаливая медсестра что-то колдовала возле цилиндра с кровью. Рядом лежало что-то вроде длинной рукавицы цвета человеческой кожи. Ее внутренняя часть имела 2 стенки, между которыми находился сосуд, который медсестра наполняла кровью из цилиндра. Экранирование спадало, и где-то в недрах кольца Варшавы начиналась процедура элиминации. Харпат содрогнулся, видя красную жидкость в прозрачной трубке. Мысль о том, что он будет вынужден надеть это на руку, вызывала в нем дрожь. «Ставлю на 15 минут», — бросил профессор. «Вам не страшно?» — спросил Харпат. — «Мне? Сидеть здесь с вами? Элиминация не забирает случайных людей». — «Но у вас вырастет ПО». — «Я позволю себе заметить, что это не я здесь рискую больше всех. Но я могу увеличить ваши шансы, прибавляя вам знаний. У вас 15 минут. Это немного. Что вы знаете о четках?» Харпат пожал плечами. «То, что и все...» «Хорошо. Тогда с самого начала. Видя два кольца, мы можем рассчитать расстояние между ними, а значит и большую полуось, период обращения и так далее. Мы не можем видеть Солнце, но знаем его массу и местоположение. Этого достаточно, чтобы узнать все параметры четок, за исключением массы. Наблюдения показали, что нет никаких отклонений от индивидуальных орбит, или они настолько маленькие, что их не видят наши измерительные приборы. Невероятно, правда?» «Возможно». «Идеальные орбиты существуют только в компьютерных симуляциях. Все кольца обращаются, нанизанные на гравитационную нить. Снуют, как по рельсам, а занимают меньше, чем 1/1000 градуса орбиты. С противоположной стороны от Солнца наша мертвая Земля с кружащейся вокруг Луной. Это противовес для четок. Так учат в школе». «Да, я помню». «Все это помнят. Это заставляют зазубривать. Только это неправда. Земля с Луной не нужны нам как противовес. Она слишком маленькая и находится слишком далеко, чтобы ее масса имела какое-либо значение. Исключение Земли из этой модели ничего не меняет. Но вот другое дело внешние планеты. Юпитер в 5 раз дальше от Солнца, чем Земля, но и в 300 раз тяжелее. Влияние его гравитации мы бы с легкостью вычислили. Время его обращения вокруг Солнца почти 12 земных лет. То есть каждые 13 месяцев четки должны поддаваться силам, которые раньше оказывала Луна на Землю. Их называли приливами и отливами. А ведь это не изолированная система. У нас есть еще более массивный Сатурн, который кружится дальше, с 30-летним периодом обращения. Самого влияния двух этих газовых планет достаточно, чтобы показать нестабильность четок. Из всех симуляций выходит, что после нескольких лет у нас тут должен царить полный хаос. Четки должны были рассыпаться, а они держатся, даже не дрогнут. Харпат пожал плечами. «Наконец, кольца тоже имеют собственную массу», — вел дальше профессор. «Достаточно большую, ею нельзя пренебречь, если речь идет о взаимном влиянии колец в течение долгого времени. Расстояние между ними должно уменьшаться, и лучше всего это было бы видно на конечных сегментах. В перспективе 10 лет это должно было довести до столкновения и формирования... нет названия для чего-то такого». Это выглядело бы как хаотический кусок разрушенных колец. По измерениям мы знаем, что расстояние между ними неизменно. Это означает, что у них есть двигатели. Харпат немного понимал из этой астрономической лекции профессора, но слушал. «Дальше», — вел ученый, — «барьер имеет толщину 9.5 сантиметров». Диаметр 13 километров 120 метров, что дает поверхность около 35 квадратных километров. Внутри кольца царит давление в 1 атмосферу, то есть 1000 гектопаскалей, а снаружи вакуум. Разница давлений создает натиск 10 тонн на 1 квадратный метр. В середине кольца давление падает до половины своей величины, но это и так слишком много, чтобы суметь объяснить, как барьер это выдерживает. Даже в компьютерных симуляциях мы не можем найти гипотетического материала, который мог бы выдержать хотя бы 1/10000 этого давления. Мы не знаем, что это за конструкция. Мы даже не знаем, что такое не Солнце. Харпат пытался следить за ходом мыслей, хотя на самом деле думал сейчас о другом. Он не попрощался. «В кольце Варшава нет ни одного летающего транспорта», — вел дальше профессор. «Я не считаю дронов, которые могут подняться максимум на несколько сотен метров. Физически мы не способны приблизиться к Солнцу, которое висит всего в 10 километрах над нашими головами». Харпат отправил сообщение. «Я иду за Марысей. Не знаю, когда вернусь». Он хотел написать «не знаю, вернусь ли», но не смог. «Спектрографические исследования, радары, просвет лазером с противоположных районов кольца — это все ничего не дает». Профессор замолчал, видя, что Нюхач не слушает его. Вздохнул. «Черная дыра. У вас мерзнут пальцы?» «Прошу прощения, Харпат вспомнил о профессоре и отложил коммуникатор. «Во время долгого использования коммуникатора некоторые люди чувствуют холод в пальцах», — пояснил профессор. «Так заряжаются коммуникаторы. Явление Зейбека, энергия из энтропии. Как ни посмотри, наука противостоит невежеству. Вы знаете, почему я говорю об этом?» «Честно говоря...» «Вот именно. Откуда берутся коммуникаторы?» «Из магазина? Не знаю». «А в магазине откуда?» «Их где-то компилируют». «Вы знаете, что я работаю в политехнике. У нас неплохое оборудование и очень точные компиляторы. Даже у них такие конструкторские ограничения, что они на два порядка не приближаются к точности интегральных схем. Меньше определенного размера компиляторы бессильны. Не получается плеваться атомами золота с точностью до нескольких сотых микрона. Я предполагаю, что вы не собираетесь просто позволить себя поймать и, ну, собственно, сделать с собой все то, что делают с элиминированными». «Я понятия не имею, что сделаю. Я вот все думаю, как эти знания помогут мне в миссии». «Я пытаюсь довести до вашего сведения, что мир ни в малейшей своей части не выглядит на самом деле так, как вам кажется. Я не верю в импорт. Ничего не транспортируется с другого кольца, которое специализируется в производстве коммуникаторов. Это все делают здесь, внизу». Профессор показал пальцем в пол. «Вы встретите там автоматизированные фабрики всего, чем мы пользуемся наверху. Каждое кольцо — это замкнутый и изолированный круговорот материалов. Когда вы в последний раз думали о поездке в Краков или Гданьск, куда угодно?» «Меня не тянет на такое». «Никого не тянет. Неужели это не странно, что никого не тянет побывать в других кольцах?» «Люди заняты», — Харпат пожал плечами. «Вы знаете кого-то, у кого семья была бы в другом кольце, кто общался бы с близкими?» Харпат покачал головой. «Я тоже никого такого не знаю», — профессор кивнул. «Мы смотрим фильмы о других кольцах, но не чувствуем желания увидеть эти места лично. Это неестественно. Мы проверили это простыми тестами. Люди избегали отвечать на эти вопросы так же, как и вы сейчас. Обижались, что мы отнимаем у них время, хотя минуту назад сами дали согласие на обследование. Типичная защитная реакция. Должна быть какая-то блокада, которая время от времени подводит, если наступает конфликт нано-айди с другим нано. Это нечастые случаи». «Какой вывод?» «Путешествие — это выдумка. Единственное, чем обмениваются кольца, — это информация. На лицензии можно сделать целое состояние. Если вы думаете, что под нашими стопами скрываются механизмы для поддержки жизни, то вы правы. Но этого намного больше. Там делается все, что вы знаете. От табака до апельсинового сока и электроники. Пищевые компиляторы в домах богачей не склеивают органические соединения из атомов. Они пользуются готовыми полупродуктами из емкостей и слепляют их в желаемый продукт. Это полуфабрикаты. Вы когда-нибудь задумывались о том, откуда берется кофе?» Харпат уже должен был ответить, когда к нему подошла медсестра с этой внушающей ужас рукавицей. Девушка молча помогла ему натянуть латекс с теплой жидкостью на руку. Было в этом что-то не только противное, но и глубоко неправильное. К счастью, достаточно было только этой рукавицы. Для подтверждения ID достаточно было приложить ладонь одной руки к сенсору. Хоть зачем-то пригодился глазок, который дали 8-1. Еще несколько пластырей, закрепляющих латекс ниже локтя, и все было готово. Коммуникатор запеликал, когда пришло ТС. Харпат взял его в руку и замер. Сначала он не знал, что происходит, показывались чужие данные. Он понял, что рукавица работает. «Пойду я. Не хочу подвергать вас опасности». Харпат встал. «Спасибо». «Простите, что не подам вам руки». Профессор тоже встал и похлопал его по плечу. «Удачи. Возвращайтесь поскорее. С дочерью». Медсестра послала ему лишь молчаливую улыбку. 92, сказал Харпат напоследок. «Наш разговор стоил вам одного пункта». 35-й этаж жилого дома на Макотове. Не лучшее место для испытания нового ингалятора. Или, скорее, нового нано с одной четко описанной функцией, которая не служила для ослабления кашля. Моника прочитала ТС от Харпада и не почувствовала ничего. Этот смешной, невротический и асексуальный мешок с костями в куртке, который она сама постирала для него, как последняя идиотка, собирался поддаться элиминации, чтобы найти дочь. «Дебил! Иди с Богом! У тебя и так нет шансов на успех!» Она все еще держала ингалятор в руке. «Зачем его вообще использовать? Зачем она согласилась на это? Чтобы почувствовать хоть что-то? Лучше уж упасть с перрона метро и сломать себе руку. Боль — тоже чувство. Дерьмо. Везде дерьмо. Этот придурок не может даже сунуть собственные портки в стиралку. А секс с ним — это реабилитация инвалида. Пусть это все исчезнет. Как можно скорее». Она сунула в рот кончик ингалятора и нажала кнопку. Он стоял на тротуаре перед кафе и старался выглядеть естественно. Плохо получалось. Он невольно искал глазами фургон, который изменил цвет на оранжевый. Прохожие проходили мимо него, для них этот день был таким же, как остальные. Не солнце палило из-за тонкого с этой стороны облака. Лужи после дождя, который закончился несколько минут назад, уже испарялись. Для Павла любви всей моей жи, косая черта зни. Он закурил, и только это немного помогло. Он выпустил фиалковый дым и расслабился. Смотрел в небо, на улицу, на людей. Ждал. Постоянно пытался тянуться за сигаретой правой рукой и с отвращением ее опускал. Жидкость разливалась по сети мелких каналов, как будто внутри была губка. Насколько натуральной выглядела искусственная кожа, настолько же она напоминала при прикосновении старую тапку. К счастью, элиминаторы не здороваются за руку. Возбужденные гормонами клетки крови быстро метаболизируются при температуре человеческого тела. У него был час, максимум полтора, прежде чем лишенные питания и кислорода нано-айди совы начнут отключаться. Большой экран на стене небоскреба показывал анимацию района с медленно клубящимся дымом. А может, это просто вид сверху на кружку с кофе, в которую кто-то наливал молоко? Картинка вызывала интерес прохожих, но не Харпада. Его не интересовала реклама кофе. Конечно, он нервничал, но это скорее было подкрепленное адреналином возбужденность, что он наконец-то что-то делает вместо того, чтобы вечно планировать. Очевидно, он был единственным человеком в кольце Варшава, который переживал, что элиминация за ним не приедет. А такое могло быть. Он стоял уже 15 минут и ничего. Сова скрывался 5 лет. Гайя могла закрыть дело. Что тогда? Ведь он не сможет найти кого-то, кто стоит на пороге элиминации, и согласится отдать 1/4 литра крови. Они зашли сзади. Прежде чем он сориентировался, они окружили его со всех сторон, блокировали возможности побега. Его рассудка еще хватило на то, чтобы поднять правую руку, не то в жесте защиты, не то удивления. Это было достаточно, чтобы сканер прочел его ID с рукавички. «Элиминатор 7-3», — прогудел ближайший к нему офицер. «Именем мэра Варшавы я задерживаю вас в превентивных целях. Ваши права будут зачитаны вам после подтверждения легальности процедуры задержания». «Значит, так это выглядит». Оранжевая ныса стояла в 20 метрах. Люди обходили ее стороной, ведомые инстинктивным страхом. Двое элиминаторов схватили его под локти и толкнули в сторону машины. Что сделать, чтобы ситуация выглядела правдоподобной? Вырваться? Протестовать, что это ошибка? Обещать, что он изменится и станет честным гражданином? Нет, тогда они бы надели на него наручники, а главное — не повредить рукавичку. Она должна была выполнить свое задание еще раз возле терминала выхода. Иоахим Велицкий выглядел так, будто из него выбили весь воздух. Бледный он сидел в кресле в темном кабинете и всматривался в экраны. Все показывали одно и то же. Разными были только логотипы в верхних правых углах и надписи на бегущей строке. Он даже не старался их читать. Правительственные каналы сначала притворялись, что ничего не происходит. Но вскоре это потеряло всякий смысл, потому что о кольце Мюнхен говорили и писали абсолютно все. Коммуникатор мэра запеликал, а потом стал пикать постоянно. Сообщения приходили все быстрее, пока их звук не слился в одно цифровое пиликанье. Полотняный мешок на голове не пропускал свет, но Харпат и так знал, где он. Он видел весь маршрут глазами 8-1, бетонный коридор с мигающими лампочками и двери с круглыми окнами в конце. Он приближался к ним, прикованный к коляске в сопровождении шагов 4 иллюминаторов. Они были с жертвой до самого конца. Сейчас они пройдут двери, пост и шлюз, а потом повернут вправо, в еще один коридор, а из него выйдут к терминалу. От знания о том, что происходит, когда закрываются двери терминала, его отделяло несколько минут. Прошипели доводчики дверей с круглыми окнами. За ними они свернули влево, не вправо. Может, там другие терминалы? В конце концов, он видел только одну иллюминацию. Открылись еще одни двери, на этот раз обычные, как в офисе. По изменению акустики он понял, что помещение небольшое. Коляска остановилась, а шаги отдалились. Дверь с тихим скрипом петель закрылась, оставляя Харпада в тишине. Но он был не один. Это удивительно, как всего 15 минут в полной темноте могут обострить слух. Под чьим-то ботинком, может, в 3 метрах от него, немного слева раскрошился цемент или крошка засохшего хлеба. Комнату явно использовали нечасто, и здесь точно не было терминала выхода. «Можно попросить снять мешок?» — сказал Харпат. «Все, что я увижу, и так унесу с собой в могилу». Шаги приблизились, и нюхача ослепил свет, он зажмурился. Лампы на потолке было не ярко, и поэтому он быстро заметил силуэт в экранированном шлеме. Это был не иллюминатор. «Что делает полицейский в штаб-квартире иллюминации?» Полицейский оперся об стол, на котором лежали картонные коробки. Помещение было техскладом, с несколькими стеллажами и стопками коробок. «Мы сотрудничаем. Высокий, худой, не старше 30 лет. У меня к вам пара вопросов. Я отвечаю как свидетель или обвиняемый?» «Не нервничайте. Это только пара вопросов. От действий закона я буду освобожден только после иллюминации. Она еще не наступила». «Можете написать жалобу. Рассмотрим в течение 14 дней». «Вы мне угрожаете?» — хмыкнул Харпат. «Меня через секунду элиминируют, а ты мне угрожаешь. Выпишешь штраф!» Полицейский подошел ближе и посмотрел на заключенного сверху. Это была самая удобная позиция для переговоров, особенно когда руки прикованы к подлокотникам коляски. «Как тебе удалось прожить 5 лет в укрытии?» «Я выехал за город». Он ожидал, что его ударят, но этого не произошло. Возможно, у полицейского был какой-то договор с иллюминаторами. Возможно, им платили за состояние здоровья иллюминируемых. Только зачем, если иллюминация — это конец? «Попробуем по-другому». Полицейский сел на стол. «Мы можем договориться». В роли хорошего полицейского он чувствовал себя гораздо уверенней. «Мне интересно твое предложение». Харпат следил за тем, чтобы не оказывать собеседнику и капли уважения. «Что ты можешь мне предложить на ближайшие 15 минут?» «24 часа. Это максимальный срок доставки объекта с момента получения задания. Ты знал? Это значит, что мы можем посвятить друг другу целые сутки». Харпат онемел. Он не знал, не блефует ли тот. Хуже того, полицейский мог заметить его реакцию. «Они ждут?» — нюхач показал на дверь. «Так спешишь в мусоропровод?» «Ты в любом случае не можешь меня освободить. Я хочу побыстрее совсем закончить». Он почувствовал тепло на правой ноге. Посмотрел вниз и замер. Кровь. Не его. Совы. Она скапывала с запястья на штанину. Что случилось? Что-то разорвало деликатный материал рукавички? Ранение. А точнее, ранка была небольшой, но это ведь не настоящая кожа. Она не остановится. Латекс же не срастается. «Я читал твое дело», — спокойно вел дальше полицейский. «У тебя не было конфликтов с законом. Почему ты исчез? Это кажется очевидным. Чтобы не попасть сюда. Как ты исчез? Глубоко под землей никого нельзя отследить. Харпат пробовал прижать раненое место к подлокотнику, но это не помогло. Врешь? Прекрасно можно. Где ты был? Харпат посмотрел на двери. Он слышал приглушенные разговоры за ними и шарканье обуви. Минимальное движение головы выдало полицейского. У него вовсе не было суток на допрос. За какую-то услугу или в рамках неофициального сотрудничества между спецслужбами он выторговал пару минут. Элиминаторы спешили. Мыслями они были уже в столовой, и каждая минута ожидания увеличивала спешку. Одновременно с этим каждая капля крови, вытекающая из рукавички, уменьшала шансы на успех миссии. Это было похоже на игру с нулевой суммой. «Какая вам разница?» — спросил Харпат. «Я скрывался от элиминации, не от полиции». «У нас одна база данных надзора. Исчезновение граждан — это проблема». «То есть исчез не только я?» — Харпат зажмурился. «Дело в этом, так?» Полицейский не ответил, но его реакция была красноречивой. Он выпрямился и снова посмотрел на дверь. Он не был хорошим следователем, даже не средним. Он попал сюда, потому что во время поимки Харпада был ближе всех. А это значит, что на самом деле на счету была каждая минута, иначе они прислали бы кого-то опытней. Так что достаточно просто выждать. «Послушай». Он уже не играл хорошего полицейского, медленно переходя к роли молящего полицейского. «Ты не сделал ничего плохого, ничего противоречащего закону. Но есть люди, которые законы нарушают, делают на самом деле плохие вещи, и мы не можем их поймать, если их не видит надзор». «Эти люди, которые сделали все и всем пожертвовали, чтобы их не поймали!» «Я не знаю, как это делают другие. Я сидел под землей в железобетонном бункере. Меня поймали, когда я вышел покурить!» «Впервые за 5 лет?» «У меня сильная воля!» Полицейский оперся на стол. «Я могу поспособствовать, чтобы тебя не обыскивали», — сказал он. «Если скажешь мне правду, сможешь взять вниз коммуникатор. Он работает еще какое-то время». Харпат уставился в экранированный щиток. Полицейского звали Томаш Бонахович. Его ПО был 68. Двое детей — это неважно. Двое общих знакомых с отцом Юдиты, один с Соулом. Была еще оборванная нить, ведущая к старой записи элиминатора 8-1. Начальник не знал о его визите сюда. И Харпада вдруг осенило. Снова в одно мгновение все данные сложились, словно пазлы, и ситуация стала совершенно другой. Возможно, кто-то прячется от надзора, но здесь речь о другом. Перед ним стоял человек, который заставил 8-1 прийти в лабораторию Соула. «Томаш», — Харпат старался говорить спокойно, — «вы больше пользы принесете делу, если пропустите меня вниз как можно скорее». Она сидела, обнимая радиатор. Даже слезы не помогали. «Павел, почему тебя нет рядом? Я чувствую твой запах. Подушка, футболка, что угодно, что напоминает о тебе. Я люблю тебя. Люблю. Ты мне нужен. Хочу чувствовать тебя в себе. Павел, мой родной. Сегодня. Здесь. Сейчас. Я не могу дождаться, пока ты вернешься. Зачем тебе туда идти? Ты не вернешься. Я знаю, что не вернешься. Приди и возьми меня. Ты умрешь там. Умрешь, дурачок ты мой. А ты мне так нужен. Не уходи вниз». Он не знал, сколько еще крови оставалось в рукавичке. Казалось, что она пустая, но он не был уверен. Его собственная рука утопала в поту, если это, конечно, был пот. Элиминаторы толкали коляску быстрее, чем до этого. Они очень спешили в столовую, забыли даже надеть на голову мешок, или им просто не хотелось, было уже без разницы. Они считали, что сейчас избавятся от объекта навсегда. Сам Харпат не был уверен, правы ли они, ему не давало спокойствия нечто, связанное с совой. Пока что он не знал, что именно. Здесь коридор был высоким, бетонным, с трубами вдоль стен. Двери в терминалы выходов выглядели как бронированные врата на складе взрывчатки. Они повернули в третьи. Выбрали их случайно, а может, было специальное правило? Двери закрылись с тихим шипением доводчиков, а потом прозвучал другой звук, который мог означать герметизацию. Это помещение он видел дважды. Сейчас впервые не в серых тонах. Это немногое меняло, так как вездесущую белизну разбавляли только редкие вкрапления оранжевого. Харпат поглядывал на рукавичку. С нее уже почти не капало, хотя он знал, что порез никоим образом не мог срастись. Просто закончилась кровь. Пульс ускорился, и он ловил себя на том, что нервно шевелит пальцами ног в ботинках. Элиминатор 7-3 коснулся панели аппарата, выступающего из пола. «Приступаю к процессу идентификации задержанного и подтверждения легальности задержания», — сказал он официальным тоном. Харпат знал его имя и фамилию, знал о трех любовницах, из которых каждая была уверена, что она единственная, знал состояние его счета, состояние счетов любовниц и родителей любовниц. Он потряс головой. «Что происходит? Откуда у него эта информация?» Наручники на правой руке расстегнулись, а стоящий за ним элиминатор схватил его за предплечье и поднес руку к панели. Экран загорелся красным и сообщил об ошибке. Харпат онемел. «Отодвинь свою руку», — посоветовал 7-3. Элиминатор, который держал его, посмотрел на свою перчатку и вытер ее о рукав куртки Харпада. «У него кровь». По экрану стекали красные потеки. «Это не должно нарушить процесс идентификации». 7-3 подошел к панели и ввел новую команду. Он старался не касаться крови. «Вызови уборку. Запаскудил еще и пол». Харпат присматривался к ним в напряжении. Он понятия не имел, что делать. Равно, как и они. «Попробуем еще раз», — решил 7-3. К удивлению Харпада, они расстегнули левый наручник, и элиминатор поднял на этот раз его левую руку и поднес к панели. Но на левой руке не было рукавицы. Нюхач хотел запротестовать, но не нашел аргументов. Его ладонь коснулась поверхности, под кожей он ощутил что-то холодное. Экран засветился зеленым. «Легальность процедуры задержания подтверждена. Объект подлежит элиминации немедленно». Элиминаторы расслабились. Нюхач ошеломленно всматривался в экран, показывающий лицо человека, в некотором роде похожего на сову, как на фото из молодости. Схожесть с самим Нюхачом трудно было заметить, но никто не обращал на это внимания или просто не хотел. Как это могло произойти? Харпат посмотрел на руки. Неужели достаточно было крови, размазанной на экране? Раздался предупреждающий сигнал. С правой стороны лифта, то есть шлюза, над ними мигала оранжевая лампа. Коляску с Нюхачом отодвинули от панели и поставили напротив ворот. Никто не приковывал его руки. Если они подумали, что он не будет сопротивляться, то правильно подумали. Он намеревался сотрудничать, как никто другой, чтобы только побыстрее исчезнуть из поля зрения, пока никто не заметил ошибки. Толстые, мощные ворота, как будто спроектированные для сопротивления огромной силе, тяжело разъехались. В освещенном оранжевом помещении Харпат увидел робота. С этого угла обзора он казался намного больше. С тихим шумом механизмов он выехал на гусеницах и остановился в метре от коляски. Оптоэлектронная голова на вершине корпуса направила объективы вниз. Щелкнули защелки на ногах, а элиминаторы подняли Харпада и повернули спиной к роботу, клешни которого неожиданно быстро и неожиданно деликатно поймали Нюхача за талию и за руки. Робот сразу же вернулся в лифт, то есть в шлюз. Ворота уже закрывались, когда Харпат набрал воздуха в грудь. Последний вдох на поверхности. Какое-то мгновение ему хотелось улыбнуться элиминаторам и прокричать «До встречи, парни!» или, может, «Спасибо за сотрудничество!» Но он не мог решиться. А секунды позже ворота закрылись, все решая за него. Минимальная смена давления позволила ощутить, что они едут вниз. То есть все-таки лифт. А может, лифт и шлюз в одном. И тогда Харпат понял, что не давало ему спокойствия последний час. ID совы только что навсегда стерся из базы данных Гая. То есть он, наконец, получил то, чего ждал все 5 лет. Свободу. Диализатор больше не нужен. Независимо от того, что произойдет дальше, сова уже выиграл.